Глава первая. Эллисон. Еще одна дефектная. Нынче девки порченные пошли. Говорят, муж ее сразу после брачной ночи выгнал. Видать, гуляющую себе не захотел. Но, значит, быстро себе применение найдет. На проклятых островах таких, как она, полно. Напилась с горя. Бутылка почти пустая рядом лежит. Ни стыда, ни совести. А что уже терять? И так несмываемый позор. И то верно. Меня ужасно тошнило. Тело штормило, как при настоящей морской качке. Голова болела, веки не поддавались. Боже, я жива. Последней мыслью, что я помнила, было «это конец». На меня на всей скорости неслась взявшаяся из ниоткуда черная иномарка, прямо в то время, как я переходила пешеходный переход. Я очень торопилась. Соня, моя старшая сестра, уже названивала третий раз. И я, не убедившись в безопасности движения, шагнула вперед, попутно отвечая на телефонный звонок. Все произошло так быстро, адская боль, сознание померкло. Но, похоже, меня спасли. По всей видимости, я нахожусь в больнице. Но про какие острова говорят присутствующие в палате люди? Фильм, наверное, какой-то обсуждают. Я попыталась предпринять попытку открыть глаза. И в чуть открытые веки хлынул яркий свет, надо мной было небо, ошибки быть не может. Синий-синий, с проплывающими облаками и высоко сияющим солнцем. Может, у меня галлюцинация? Как еще объяснить подобное? Потом я почувствовала, что тело вполне себе шевелится, а не сковано гипсом, как мне в первые секунды показалось. А через мгновение я резко подпрыгнула, потому что у меня на голове росли длинные волосы, которых отродясь у меня не было. Сколько себя помню, всегда коротко стриглась. В школе даже мальчикам дразнили. Дернула за них, подумала, что кто-то нарядил меня в парик. Но они оказались настоящими, и боль прекрасно ощущалась. А потом дыхание перехватило. Передо мной простиралось море, а я стояла на палубе самого настоящего корабля. В длинном коричневом платье на старый манер. Что за чушь? Где я? Что происходит? Барышня, шли бы вы в свою каюту? А то не равен час солнечный удар заработаете. Ко мне подошел парень по голосу, похож на того, кто обсуждал какие-то проклятые острова. Где я? Куда вы меня везете? Совсем девка сбрендила. «Ведомо куда? На Салифард. Один из проклятых островов». «Какие еще проклятые острова?» «Не разговаривай с ней», — буркнул другой, проходящий мимо. «А то еще нас обвинят, что она умом тронулась. Похоже, перепила или от горя голову переклинила». Эти двое ушли по своим делам, оставив меня в одиночестве. «Я умерла?» Я точно умерла. И сейчас меня везут в царство мертвых для проклятых. В мифологии как раз по реке Стикс перевозили души умерших. Я, что есть мочи, ущипнула себя за запястье. Чувствую. Еще раз. Неизменно. Рука покраснела и горела, значит, я жива. Огляделась вокруг. Слишком солнечно, что ли, для такого ритуала. Да вряд ли я одна такая грешная. И больше в этот день никто не умер, и меня везут одну. Но тогда где остальные? Пошатываясь, отправилась на поиски остальных людей. Голова раскалывается, рот сушит, мне так плохо. Хочется прилечь, но я настойчиво бреду, сама не зная куда. «Мисс, миссис Эллисон, вам лучше здесь не находиться, еще перевалитесь через борт в вашем-то состоянии». «А где остальные?» «Так спят. И вам бы выспаться. Я понимаю, вы расстроены, но лучше вести себя тихо и не злить капитана. Давайте я вас провожу в вашу каюту». Не сразу, но до меня дошло, что он назвал меня не моим именем. У меня рождались смутные представления, в реальность которых невозможно было поверить. «В каюте есть зеркало?» «Я принесу». «Спасибо». Этот молодой парень, немного похожий на советского моряка, разве что не в тельняшке, а в песочного цвета форме. Взял меня под локоток и повел, помогая добраться, выступая своеобразной опорой. Он проводил меня до двери. Я вошла в маленькое помещение с одной единственной кроватью. Здесь легко можно заработать клаустрофобию. Но все же прошла и разместилась на краю, ожидая возвращения парня, согласившегося мне помочь. «Как вас зовут?» — спросила, когда он вернулся. «Липс», — представился он. «Спасибо, Липс». Приняла небольшое зеркальце из его рук и, как только он ушел, посмотрела на свое отражение. Не смогла сдержать вскрик, вырвавшийся от шока. Изменилась не только длина волос, хоть цвет остался почти прежним. Все остальное было не мое. Остались лишь знакомые голубые глаза с вкраплениями карева. Принялась ощупывать тело. Худенькое, с белоснежной кожей, что можно счесть за белоснежку. Моей родинки на ключице не было. И не было шрама на правом колене, который я получила в детстве, когда каталась на велосипеде по усыпанной щебнем дороге в деревне у бабушки. Мой рациональный мозг, привыкший все анализировать, верить только проверенным научным фактам, отказывался принимать происходящее. Я, как медик, не верила в переселение душ. Но существование души все же уже доказанный факт. Мама всегда смеялась надо мной, что я слишком практична, и надо верить, что помимо материального есть и духовное. Она верующая, а я решила пойти по стопам отца, продолжить врачебную династию. «Мамочки, пусть я усну, а проснусь в своем теле дома. Это просто сон». Но приснилось мне совершенно иное. Ночь. Красивая молоденькая девушка сидит на краю кровати и неотрывно смотрит на дверь. Она кого-то ждет. Легкий страх в глазах перебарывает предвкушение, но ничего не происходит. Время идет, она тревожится, встает, сначала ходит по комнате, но все же накидывает халат и выходит в коридор. Ее длинные светлые волосы треплет сквозняк дома. Но она не замечает этого, спешит, оглядывается по сторонам. Наконец останавливается около двери, нерешительно открывает ее и видит, как мужчина и женщина занимаются любовью. Она в слезах убегает назад, хватается за вещи, но те двое прерывают ее. Темноволосая женщина лет 40 и молодой мужчина, явно младше своей любовницы лет на 5-7. Они что-то говорят девушке, она храбрится, но как только они уходят, блондинка падает лицом на кровать и плачет, плачет, плачет. Снова ночь. Она смотрит вдаль. Горизонт окрасил розово-оранжевый закат. Поверхность воды спокойна и безбрежна. В руках девушки бутылка. Она достает маленький флакончик из кармана и капает его содержимое в горлышко. А затем выпивает, любуясь последним в ее жизни закатом. Падает. А я вскакиваю от кошмара. История болью отзывается в сердце. Оно стучит, как оголтело, и не могу никак прийти в себя. Я вся мокрая, мне душно, так как заснула в платье, а здесь закрытое помещение. Волосы спутались и пропитались потом. Губы пересохли. Трясущимися руками тянусь к столу, чтобы попить. Но там ничего нет, кроме зеркальца. Снова беру его и смотрю в отражение. На меня смотрит та девушка из сна, только с моими глазами. Почему я оказалась в ее теле? Можно ли верить сновидению и принимать на веру все, что там происходило? Если да, то девушку жестоко предал мужчина, которого она любила. И она, не пережив предательства, отравилась из-за неразделенной любви. Вот же глупышка. Разве можно так разбрасываться своей жизнью? Скисаю, ведь я сама так неожиданно ее лишилась. Понимала, что, скорее всего, умерла, ведь при таком столкновении и силе удара шанс остаться в живых крайне мал. Но почему моя душа переместилась в тело этой бедняжки, сосланной на проклятые острова? От одного названия дрожь пробегает по коже. Что там меня ждет? Совершенно непонятный мир, далекий своим укладом от нашего, современного. Предстоит выяснить. Нашла в вещах девушки гребешок и привела волосы в порядок. Заплела их в косу. Ужасно непривычно было ходить с длинными волосами. Вышла из каюты, в которой чувствовала себя как в клетке, словно меня заперли в камере без окон и дверей. Срочно нужно было оказаться на свободе, убедиться, что я свободна. В лицо тут же ударил соленый ветер. Вдохнула его с облегчением. Свежести так не хватало. «Мисс Эллисон», — заметил мое появление Липс, — «как вы себя чувствуете?» «Уже лучше». В действительности состояние отличалось от прошлого пробуждения. Хоть сон и был тревожным, он был необходим организму. «Давайте я проведу вас на обед, все уже отобедали». «Скажите, Липса, нам еще долго плыть?» Решила разузнать, как далеко находятся острова, пока представилась такая возможность. «К утру будем на месте». Не так уж и скоро. Хотелось поскорее оказаться на суше, на воде чувствовала себя беспомощной и зависимой от обстоятельств. «Случись что-нибудь, и бежать-то некуда», — сразу вспомнились «Титаника» и трагедия в результате его крушения. Прежде никогда не приходилось бывать на корабле, тем более на таких расстояниях. «А почему их называют проклятыми?» «Вы меня удивляете, право слово», — озадачился вопросом. Но что ему ответить на неосведомленность, не знала. Вряд ли парень поверит в моё попаданство. Он решит, что я окончательно сошла с ума. И сама не верила в трезвость своего рассудка. Всегда есть вероятность, что нахожусь на лечении в психиатрической больнице, и все это игры моего воображения. «Посидите со мной, Липс». Когда мы пришли к столикам на палубе, он замялся, но согласился. «Вы давно здесь работаете?» Перевела тему, чтобы расположить собеседника к себе. «Несколько месяцев. Дядя сюда пристроил». «И вам нравится? Не страшно?» «Так чего бояться-то?» «Человек ничтожен перед силами стихии. Я вот чувствую некую беспокойность. Расскажите мне о месте, куда меня везете».